Капитан бомбардирской роты. Трудно солдатам в походе. На мосту при переправе через небольшой ручей заостряла пушка. Продавила одно из колес гнилое бревно, провалилась по самую ступицу. Кричат солдаты на лошадей, бьют сыромятными кнутами. Кони за долгую дорогу тащали, кожи да кости. Напрягаются лошаденки изо всех сил, а пользы никакой, пушка не с места. Сгрудились у моста солдаты, обступили пушку, пытаются на руках вытащить. «Вперед!» — кричит один, «назад!» — команда подает другой. Шумят солдаты, спорят, а дело вперед не движется. Бегает вокруг пушки сержант, чтобы придумать не знает. Вдруг смотрят солдаты, несется по дороге резной вазок. Подскакали сытые кони к мосту, остановились. Вылез из вазка офицер. Взглянули солдаты. Капитан бомбардирской роты. Рост у капитана громадный, 2 метра. Лицо круглое, глаза большие, на губе словно наклеенные, черные, как смоль, усы. Испугались солдаты, вытянули руки по швам, замерли. «Плохие дела, братцы», — произнес капитан. «Так точно, бомбардир-капитан», — гаркнули в ответ солдаты. «Ну, думаю, сейчас капитан ругаться начнет». «Так и есть». Подошел капитан к пушке. Осмотрел мост. «Кто старший?» — спросил. «Я, господин бомбардир-капитан», — проговорил сержант. «Так-то воинское добро бережешь», — набросился капитан на сержант. «Дорогу не смотришь, коней не жалеешь». «Да я! Да мы!» — заговорил был сержант. Но капитан не стал слушать. Развернулся и хлоп сержанта по шее. Потом подошел опять к пушке. Снял нарядный с красными отворотами кафтан. И полез под колеса. Поднатужился капитан, подхватил богатырским плечом пушку. Солдаты аж крякнули от удивления. Подбежали, поднавалились. Дрогнула пушка, вышло колесо из пролома, стало на ровное место. Расправил капитан плечи, улыбнулся, крикнул солдатам: «Благодарствую, братцы!» Похлопал сержанта по плечу, сел в вазок и поскакал дальше. Разинули солдаты рты, смотрят капитану вслед. «Ну и дела», — произнес сержант. А вскоре солдат догнал генерал с офицерами. «Эй, служивые!» — закричал генерал. «Тут государев вазок не проезжал». «Нет, ваше высочество», — ответили солдаты. «Тут только проезжал бомбардирский капитан». «Бомбардирский капитан?» — переспросил генерал. «Так точно!» — отвечали солдаты. «Дурни! Да какой же это капитан? Это сам государь Петр Алексеевич».